Окна располагались довольно высоко. Чтобы заглянуть в комнату, мне пришлось подтащить лестницу к стене дома и упереть ее в подоконник. Скупердяй был сердобольным и весьма чудаковатым, склонным к ностальгии по деревенскому укладу. Комната, облюбованная им для вечернего времяпровождения, более всего напоминала столярную мастерскую с элементами склада отделочных материалов, верстаком, тисками, ведрами и так далее. У двери выкусывали друг у друга блох датские доги, которые вполне могли находиться и на улице, чай не зима еще. Сам хозяин, облаченный в неизменную козью душегрейку, валялся на новой кушетке, единственно приличный предмет интерьера среди остального бардака. Не ухмыляясь, что-то писал в толстой тетради. О, еще один доморощенный писака. В достаточной степени, полюбовавшись житьем одного из неприметных сильных мира сего, я спустился на землю, обогнул дом и, поднявшись на крыльцо, стал скрести по входной двери обломком кирпича, подобранным у стены. При этом я негромко завывал наподобие кугуара, только что перенесшего линьку. Дождавшись, когда в доме отчетливо скрипнула внутренняя дверь, я прометью бросился на исходное положение, скарабкался на лестницу и, прижавшись к стене, замер у окна, слегка расстегнув молнию большой сумки. Спустя 5 секунд из-за угла выскочили доги. Выдернув за шкирку котофея «Намба Уан», я мягко швырнул его по ходу движения псов и рывком застегнул молнию сумки. Вы когда-нибудь развлекались подобным образом? Если нет, очень жаль, многое потеряли. Кот, отчаянно завывая и громыхая банкой, мчался вовсю прыть. За ним бежали доги, моментально утратив интерес к исполнению служебных обязанностей. Спустя миг вся эта компашка скрылась за углом. А еще через несколько секунд на обширном дворе перед фасадом, между грудами строительного мусора и штабелями финского кирпича, развернулись грандиозные вечерние игрища. Действие сие сопровождалось злобным кошачьим воем, стуком консервной банки, оглушительным визгливым лаем и недоумевающим криком скупердяя хозяина. Ну и пусть себе позабавятся маленько на свежем воздухе. Это даже полезно. А мне, между тем, надо кое-чем заняться. Я извлек из второй сумки сложенный кусок холста, заблаговременно смазанный медом, прилепил его к стеклу и легонько ударил кулаком. Стекло податливо вмялось внутрь, не издав ни единого звука. Ой-е! Точно таким же образом, выставив второе стекло, я выбрал по краям наиболее крупные осколки и пролез в комнату. Так-так, ну-ка, быстренько. Моментально наследив в комнате грязными ногами, я выбрался так же, как и залез, и при этом обронил один сапог в комнате, а второй под окном. И остался в кроссовках, поскольку я прямо в них влез в эти огромные сапожищи перед выходом на дело. Затем я быстренько ретировался за пределы усадьбы, оставив вторую кошку вместе с лестницей на внутренней территории двора для комплекта. Сапоги я подбросил специально. Ежели хозяин не дурак, то догадаться надеть их перед тем, как вызвать милицию и наследить по всему дому, чтобы картина ограбления была наиболее достоверной. Хотя, если скупердяй достаточно умен, он очень долго будет ломать голову, зачем странный вторженец выскочил из обувки. И вообще, какого, спрашивается, рожна, он полез в дом и ничего не взял. Ну, это уж его скупердяйское дело. пусть поупражняется в разгадке кроссворда. Говорят, это здорово тренирует мозг. Я довольно долго торчал в переулке, ожидая дальнейшего развития событий, и слегка продрог. Вспотел при скачках через забор и окно. Спустя час к воротам усадьбы подкатила машина. Определить тип модели из переулка было невозможно, но тачка была явно не оперативная. Судя по отсутствию мигалки и едва слышному урчанию мотора, так бесшумно работают иномарки, а иномарка у оперативников в провинции — это фантастика. Из машины выбрались несколько человек и вошли в усадьбу. Вот, собственно, и все. Скупердяй довольно долго развлекался чем-то в своем доме после обнаружения следов моей деятельности. Затем вызвал то ли секьюрити, то ли еще каких компетентных лиц. Пусть меня шарахнут по башке обломком ржавой водопроводной трубы, если мой план не удался на все 100. Дальнейшее пребывание вблизи объекта инсценировки становилось опасным. Резво выбравшись из частного сектора заводского района, я поймал такси и спустя 20 минут уже ворочался на кровати у себя в комнате, анализируя детали ограбления. Вообще-то докладывать бригадиру утром следующего дня о том, что уже располагаю необходимой суммой, я не собирался. Однако в 9:00 Белый разбудил меня настойчивым телефонным звонком и вкрадчиво поинтересовался, не достал ли я деньги. Я плохо соображал после беспокойной ночи и внезапного пробуждения, а потому пришел к выводу, что убедительно соврать мне не удастся. Придав своему голосу твердость, я сообщил: «Ну да, бабки достал, только вот после трудовой ночи собирался как следует отдохнуть». В ответ Белый двусмысленно хихикнул и заявил: «Шутник Фуев, что отдыхать я буду на том свете, и что машину за мной он уже выслал». Чертыхнувшись в сердцах, я наскоро оделся, достал из жилетки баксы и, немного поразмышляв, предпринял кое-какие меры предосторожности. Так, на всякий случай. Спустя 50 минут я уже сидел на табурете в скромно обставленной гостиной бригадировой хаты и наблюдал, как Белый проверяет детектором каждую из врученных ему мною купюр. Закончив сие приятное занятие, бригадир благодушно ухмыльнулся и, покачав неопределенно головой, вроде бы уважительно протянул: «Да, мастак ты, паря, мастак. Очень жаль, что уходишь из нашей псарни, очень. Ну, и откуда, говоришь, дровишки?» К этому вопросу я был готов заранее и ответил с выверенной интонацией и расстановкой акцентов: «А я ничего не говорю. Вы сказали достать 30 штук? Сказали? Я достал. Все живы, обошлось. Работал не на вашей земле, так что никто из ваших подопечных не пострадал. Вы сами сказали: где хочешь, там и возьми. К чему теперь эти вопросы?» «Ох, как!» — удивился бригадир. «Деловая колбаса, ты посмотри на него. К чему вопросы? Нет, ты уж скажи, где взял и как. А то как бы после твоего исчезновения ко мне кто-нибудь с предъявой не полез». «Ну что ж, извольте», — вроде бы нехотя согласился я после непродолжительной паузы. «Ограбил одного симпатичного коммерческого директора АОЗТ «Зеленая радуга». «Какая радуга?» «Зеленая. Не слыхали, что ли?» Бригадир неопределенно пожал плечами несколько секунд пожевал в раздумье верхнюю губу и велел: «Ну и хрен с ним, продолжай». «А чего продолжать?» Теперь я пожал плечами. «Все предельно просто, ясно. Выследил его, он один живет. Залез в дом, обнаружил сейф, вскрыл Фомкой, забрал бабки, все». «А что? Там ровно тридцатник лежал», — подозрительно прищурился бригадир. «Да нет», — я досадливо нахмурился, — «там много чего лежало, но мне-то нужен был тридцатник. Я отсчитал и забрал». «Фу!» — бригадир аж поперхнулся. «Коммунист Фуев, ну ты даешь!» Белый вдруг заговорщицки подмигнул мне, типа: «Давай, колись, корешок!» И вкрадчиво спросил: «Так-таки ничего и не взял больше?» «Не, не взял», — уперся я. «А ни к чему мне чужое. За такие бабки, что там лежали, и на том свете сыщут». «Ну, лады!» Белый хлопнул ладонью по столу и встал с табурета. «Посиди-ка, я пойду звякну кое-куда». И вышел в прихожую, плотно затворив за собой дверь. Уф! Я облегченно вздохнул и вытер вспотевший лоб. Вроде бы получилось. Конечно, довольно неубедительно вышло с суммой. Но кто ж поверит, что в наше время найдется этакий бескорыстный пижон, который взял то, что нужно, и не тронул остальное. На этот случай, правда, у меня была отмазка. У себя в комнате под столешницей я прилепил на жвачку еще 10 штук баксов. Начни белый давить, я бы раскололся, что в сейфе было не 30, а 40 штук. Ну пусть порадуется. Но белый давить не стал. Сейчас все зависит от информации, которую бригадир получит в своем кабинете посредством опроса осведомителей или кого там еще. Если хоть каким-нибудь боком просочатся данные о ночном инциденте во владении хитрого скупердяя, то через 5 минут я буду медленно идти по желтым жухлым листьям в направлении автострады и с ностальгической грустью оглядываться на ворота гостеприимной бригадировой усадьбы.